Лин не боец, ее место в арьергарде, где она с помощью магии света усиливает товарищей или исцеляет их. Боги, она даже ножом пользоваться не умеет. Во всем и всегда она полагалась на других, ведь всю свою сознательную жизнь она посвятила вере в Трою, которая благословила девушку. За всю жизнь девушка не сделала ничего плохо, всегда уступала в спорах с другими или шла на другие уступки, ведь она всегда не уверена в себе. Да, ее благословила сама Трея, но ее товарищи даже без помощи богов достигли много. Аделина, талантливый маг, разбирающийся во многих аспектах истории и умеющий вести переговоры. Селена, уверенная в себе девушка, которой совершенно плевать, что о ней думают другие. Она выполняет свою работу по защите принцессы, что получается у нее очень даже хорошо. Но и этого мало, Селена еще и сильный баянист, овладевший рапирой и магией льда на очень высоком уровне. А Кристиан, просто Кристиан, идеальный, по мнению Элин, молодой человек, который одной своей улыбкой вводит в смущение невинную жрицу. И вот теперь, когда она осталась одна, Элин была в панике. Руки, держащие сферу света, дрожали от страха, а сама она была готова в любой момент упасть на колени и расплакаться. Старая она бы точно так и поступила, однако теперь она задается вопрос, а что сделали бы ее товарищи? Кристиан наверняка бы пошел искать своих, на лице Селены бы не дрогнул и мускул, Аделина бы точно не растерялась и смогла бы придумать план. За все время пребывания с ними Элин научилась многому, именно поэтому сейчас она шла вперед, невзирая на депрессивные мысли, летающие у нее в голове. Она не может быть вечно трусихой, которая полагается на других. Пора показать, на что она способна. Такие мысли немного подняли боевой дух жрицы. Вскоре на ее пути появились скелеты. Разумеется, Элин испугалась вида ходячих костей, которые когда-то были людьми, но быстро взяла себя в руки. Нежить бездумно шагали к девушке, даже не пытаясь как-то защитить себя. Сфера света вырвалась из ее рук и пролетела мимо рядов скелетов, после чего взорвалась белым ярким светом. Скелеты мгновенно рассыпались от ненавистной для них энергии света. Ай! Элин еле успела прыгнуть вперед, уворачиваясь от ржавого меча нежити, который подкралась к ней со спины. Клинок все же не сильно задел спину девушки, оставляя там неглубокую рану. Гивит, сжав губы, раскрыла ладони, откуда вырвался поток яркого света, убивший нежить. Впрочем, это не касалось ее друзей, которые медленно, но верно приближались к жрице. Девушка подобрала руки в молитвенном жесте и прикрыла глаза. Ее тело начало излучать свет, становившийся все ярче и ярче с каждым мгновением. Она собирается вложиться всю ману в последнее заклинание, чтобы покончить с исчадиями смерти одним ударом. Когда скелеты почти добрались до добычи, их поглотил белый свет. Свет волной прошел в обе стороны тоннеля, изгоняя все зло поблизости. Ох, Элин упала на колени. Силы покинули ее тело. Вспышка света забрала всю ее ману, поэтому теперь она не может даже зажечь маленький светлячок. Жрица в темноте нащупала стенку и, оперевшись на нее, встала. Гивит шла куда-то в темноте, совсем ничего не видя перед собой. Только ее неуклюжие из-за слабости шаги отзывались эхом в этом темном месте. Ей было страшно. По-настоящему страшно. Она была совсем одна, без сил в этих темных тоннелях, где теперь даже слабая нежить может ее убить. Жрица хотела крикнуть, чтобы позвать какого-нибудь на помощь, но она опасалась здешних обитателей. Неожиданно что-то повалило девушку на землю. Она ощущала на себе тоненькие, но острые лапы, а также твердый склизкий хитин. Острые лапки, словно иголки, хаотично пытались проткнуть тело добычи, а жертва всеми оставшимися силами пыталась спастись. «Нет, нет, нет, нет!» – одиноко кричала в темноте девушка, пытаясь отбиться от монстра. Она чувствовала, как ее руки рвут в клочья лапы монстра, который пытался поскорее добраться до груди или живота. Теплая кровь начала капать ей на лицо, нагоняя на бедняжку еще больше паники. «А-а-а, не еет!» – истошно закричала она, когда что-то с силой вонзилось ей в плечо. Острые зубы, как крюки, начали разрывать плечи девушки, а лапки иглы наконец прибили насквозь руки девушки к земле. Монстр полностью зафиксировал девушку в таком положении, поэтому она не могла двинуться ни на миллиметр. Элин плакала и давилась слезами, пока монстр, хрустя ее костями, разжевывал ее плечо. Она вспомнила доброе лицо понтифика, который обучил девушку всему, что знает. Он принял Элин в церковь с распростертыми объятиями, когда ее еще младенцем подкинули ко двору служителей Трои. Она вспомнила понимающее лицо Кристиана и новых друзей. Даже Селена, кажется, относилась к ней по-своему добро, и теперь она умрет. Она будет съедена неизвестным монстром под землей, где даже не найдут ее истерзанное в клочья тело. Трея, дай мне сил. Глаза девушки загорелись белым огнем, после чего произошел взрыв света, который разорвал на части неизвестного монстра. Элин, жадно хватая ртом воздух, лежала на земле в темноте. Теперь в ней точно не осталось ни капли маны, но она должна идти. Не чувствуя рук, которые точно превратились в куль тяпки, и пожеванного плеча девушка умудрилась подняться. Перед ней все было словно будто в тумане, даже в темноте. Она не знала, куда идет, но в какой-то момент она очнулась в разрушенном городе посреди улицы. Отсюда жрица увидела длинное сооружение, к которому должны скоро подойти ее друзья. Ей осталось пройти еще немного, еще чуть-чуть, чтобы встретиться с командой. Вот только у судьбы были другие планы. Из зданий поблизости показались большие пауки, со жвал которых капали слюни. Элин обреченно вздохнула. Теперь точно все кончено. Ее маленькое путешествие, в которое она направилась, чтобы увидеть большой мир собственными глазами, закончится здесь. Она будет съедена монстрами. Силы покинули Элин, и она провалилась в забытье. «Рыцарь!» — пронеслось в голове у Элин, когда она смогла ненадолго прийти в себя и, приоткрыв глаза, увидеть расплывающийся силуэт шлема. Она ощущала на себе чьи-то прикосновения, но ей не были неприятны они. Скорее наоборот, она вновь почувствовала себя в безопасности. От нахлынувшего чувства облегчения и истощения маны девушка уснула. «Ейн, Элин, а?» — ничего не понимая, протянула жрица. Услышав голос, зовущий ее по имени, девушка попыталась поднять налившиеся тяжестью веки. Наконец, открыв их, перед ее глазами прояснилось, и она смогла разглядеть тех, кто был перед ней. Девушка счастливо улыбнулась, увидев свою команду, а по щекам потекли слезы. «Элин!» — рухнул перед ней на колени Кристиан. «О боже, как же я рад, что ты жива, Элин!» — бросилась обнимать жрицу принцесса. «Крис!» — жрица попыталась ответить ему что-то внятное, однако пережитый стресс составил на ней свой отпечаток. «Аделина!» — плащ. Только сейчас она поняла, чтобы была закутана в белоснежный и дорогой плащ, украшенный золотой нитью. «Рыцарь!» — всплыл образ неизвестного в ее голове. Благодарная жрица прижала плащ к груди и решила для себя когда-нибудь отыскать спасителя, вернуть ему плащ и от всей души поблагодарить за свое спасение. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.35.hm. Удивленно хмыкнул Натаниэль. Он наконец добрался до самого высокого здания в центре разрушенного города, где его встретила кровавая сцена. Девочка невысокого роста только что отрубила руку какому-то мужчине в кожаных доспехах, а затем размашистым движением парных топоров перерубила ему шею. Голова, словно перекати поле, начала скатываться вниз по улице к рыцарю. Дрейк ногой остановил голову и увидел предсмертное лицо мужчины с гримасой ужаса, закатившимися глазами и открытым ртом. Такое может и присниться, но Натаниэль не особо переживал. Он не чувствовал по отношению к оторванной голове абсолютно ничего. Будто это какой-то булыжник или мяч, а не часть человеческого тела. Парень взглянул на девочку. Ее лицо все так же было покрыто шрамами, украшаемые кровью убитого ею человека. В ее глазах он видел только жажду битвы и безумие. Даже ее учащенное дыхание говорило, что она вот-вот готова сорваться с места, чтобы начать рубить своими кровавыми топорами доспехи альбиноса. «Еще один», — странным тоном проговорила она. Натаниэлю показалось, что девочка была возбуждена. Получается, она берсеркер, тот, кто получает от битвы удовольствие. Если судить по ее взгляду и широкой улыбке, то все именно так и было. Впрочем, рыцарь не собирался убивать ребенка. Это решение было принято не только кодексом, но и им самим. «Сдохни!» — сорвалась с места девочка, чьи грязные рыжие волосы проглядывались сквозь шлем. Альбинос без проблем заблокировал выпад девочки щитом. Из-за своего низкого роста и не очень длинных парных топоров она просто не могла пробиться сквозь мариган. Тело девочки покрылось кровавой аурой, чтобы усилить натиск на рыцаря, правда, это не сильно ей помогло. Топоры даже царапин не оставляли на щите. Тогда девочка занесла руки назад, чтобы усилить силу следующей техники и направить разрушающую атаку ровно в центр шипастого щита. Когда кроваво-красные от ауры и крови лезвия почти коснулись мариган, Натан опустил щит под углом, а затем, во время удара, перебросил через себя ошеломленную девочку. Он использовал свой щит, как платформу, и инерцию врага против него же самого. Девочка шумно упала спиной на землю, чтобы через секунду вскочить и вновь продолжить атаку. Создавалось ощущение, будто ей совсем плевать на то, что только что произошло. Если Дрейк не может утихомирить ребенка так, то ему придется применить чуть больше сил. Рыцарь отвел топор в сторону, после чего ударил Морриган по лицу девочки. Такое он уже проворачивал с краснокожим существом, но в этот раз он целился металлической частью Морриган, а не шипами, поэтому девочка лишь немного потерялась в пространстве. В противном случае, она бы, как минимум, осталась без челюсти. Натаниэль подтвердил свое превосходство над противником смачным ударом кулаком по лицу ребенка, отчего та снова упала на спину. Чтобы мгновенно вскочить и продолжить атаку, девочка никак не унималась. Ее напору могут позавидовать многие воины, истинный берсеркер, который прет напролом. Ей катастрофически не хватает базы и техники в движении. Как опытный фехтовальщик, коим Натаниэль стал совсем недавно, он видел, что враг атаковала как попало. Альбинос призадумался. Он уже не раз ловил себя на мысли, что приобрел много знаний и даже опыта после своего попадания. Будто бы само тело уже содержало в себе все нужные навыки, которые он прокачивал. Замаксил одноручный, пожалуйста, теперь ты мастер в обращении с этим оружием. Вложился в стрельбу, поздравляю. С этого момента ты можешь прострелить яйца комару в 5 километрах от себя. Эти знания не конфликтовали с личностью человека, наоборот, они безболезненно осели в мозге. Новом мозге. Поэтому Натаниэль счел девочку талантливой, но все же любительницей. Она способна сражаться на инстинктивном уровне и побеждать врагов сильнее себя. Конечно, чем чаще она побеждает, тем опытнее становится, но можно ли считать обычное, хоть и талантливое, размахивание топорами профессиональным стилем? Скорее всего, нет. «Ты атакуешь бездумно», — проговорил рыцарь, блокируя удары ребенка. «А мне плевать, главное убить тебя». До ушей улыбалась девочка, хотя теперь в ее голосе слышалось раздражение. Наверняка, она рассчитывала на легкую победу, но вот незадача, она напоролась на олимпийца. Натаниэль парировал очередной выпад, из-за чего один из топориков девочки угодил в землю. Дрейк вонзил острый конец щита в застрявшее оружие девочки, тем самым намертво фиксируя его на месте. Он оставил щит и направился к отпрыгнувшей девочке со сломанным мечом. Теперь она хмурилась. Похоже, враг наконец понял, что ее талант в сражении и бешеный натиск никак не помогут ей победить. Она сжала зубы и бросилась на темного рыцаря с одним топором наперевес. Натаниэль отвел в сторону атаку ребенка, а затем чуть было не отрубил ей кисть. Еще бы миллиметр, и она бы осталась без конечности, вот только ей пришлось выпустить оружие из руки, чтобы остаться целой. Замешкавшись, девочка не успела увернуться от захвата рыцаря. Натаниэль одной рукой схватил ее за нагрудник и поднял над собой. Рыжеволосая рычала, била его и пинала, однако стальная хватка альбиноса ни на секунду не ослабла. «Опусти меня!» Она продолжала всеми силами вырываться из захвата. «Опусти!» — сказала. Натаниэль только открыл рот, чтобы ответить, как услышал позади себя шаги. Он обернулся и увидел торопливо бегущую к нему Сиэль, чье платье странным образом развивалось. Дрейк резко сместил взгляд с бедер на лицо девушки. То, что он там увидел, ему безусловно понравилось, но кодекс дал о себе знать. «Натан!» — счастливо воскликнула она, приблизившись к нему. «Сиэль!» — облегченно вздохнул он. «Кто эта девочка?» — посмотрела эльфийка на схваченную рыжую. «Я не ребенок!» — злобно взревела она. «Кажется, она из 10 колец», — спокойно произнес Натан, словно и не замечая поднятый над землей барахтающийся груз. «Она убила кого-то», — он кивком указал на безголовый труп. «Когда я нашел ее, хорошо, тогда заканчивай с этой девочкой, а я пока проверю это здание. Я не ребенок, просто осмотри, но ничего не трогай», — обеспокоенно сказал ей Дрейк. «Конечно», — улыбнулась в ответ лучница. Сиэль подошла к трупу и начала его обыскивать. В поясе оказались отмычки, низкосортные зелья и странный мешок, открыв который эльфийка обнаружила рунические иглы, основной инструмент для нанесения рун. Глаза девушки расширились от удивления, что такой редкий предмет забыл у разбойника, если судить по виду трупа. Эльфийка перевела взгляд на большое здание. Именно там и находится ответ. Не теряя времени, Сиэль побежала внутрь сооружения. Она сразу оказалась в просторном зале, в центре которого располагался пьедестал с крупным алмазом, блестевший от падающего на драгоценный камень света. Пол был украшен разноцветной картой всего мира, что выглядело завораживающе, но Сиэль было совершенно на это плевать. Из-за этого алмаза романтический вечер Сиэль Линнатона пошел коту под хвост. Сиэль, как и любая другая девушка, была паткана драгоценности, но этот алмаз своим видом бесил ее. Сейчас она возьмет его, выйдет из этого тупого здания и наконец пойдет в номер спать вместе со своим рыцарем. Раздраженная Сиэль торопясь направилась к пьедесталу, как вдруг споткнулась об камушек и плюхнулась на пол лицом вперед. Эльфийка шумно выдохнула через нос, пытаясь успокоиться. Ее все уже достало. Порванное платье, языкастая авантюристка, скелеты, пауки. Все. Она, еле сдерживая эмоции, подняла голову и увидела, что пол, где начинается карта, выступает чуть вверх. Сель хватило пары секунды, чтобы догадаться, что пьедестал окружен карточной плитой. На карте были изображены бескрайний эльфийский лес, величественные горы дворфов и многочисленные города людей. Причем каждый город, каждое поселение и деревушка людей, дворфов или эльфов имела свое название с разными цветами. Не нужно быть гением, чтобы понять о ловушке. Наступишь не на ту плиту, и все, смерть. Сель поднялась на ноги и начала думать. Весь этот город был построен дьяволами после захвата его у людей. Они полностью перестроили город под себя, улучшили его, а потом, после поражения, уже люди, ненавидевшие дьяволов, снесли все и заново его перестроили. Раз этот зал воздвигли именно дьяволы, то ключ к отгадке именно в них, но при чем здесь карта? Как она связана с дьяволами? У Сель были хорошие учителя. Из-за своего происхождения ей приходилось много учиться, поэтому она прекрасно знала историю мира. Ей нужно немного подумать, чтобы начать действовать. Тем временем Натаниэль продолжал держать над землей девочку, которая все никак не унималась. Она ведь прекрасно понимает, что ее сил не хватает, чтобы выбраться, но ребенок упорно продолжал бить его по руке, а один раз даже попыталась укусить парня за палец. Упорство, достойное берсеркера. «Зачем ты связалась с 10 кольцами?» — задал вполне логичный вопрос Натаниэль. «Они моя семья». «Плохая у тебя семья, девочка», — грустно покачал головой Дрейк. Он уже представил, как террористы воспитывали ее во всех страшных подробностях. Шрамы, дикий нрав, любовь к убийствам – это явно не то, чему должна учить настоящая, любящая семья. «Я не девочка», — буквально завыла рыженькая. «А выглядишь, как ребенок», — хмыкнул Альбинос. «Мне 23 года». «Правда?» — неверящим тоном проговорил Натан, склонив голову на бок. «Да, тупая ты мразь». Легальная Лали начала еще сильнее бить рыцаря по руке. «Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни, сдохни. Чтоб ты и твоя подружка сдохли. Это все упрощает». Дрейк крепче сжал кулак на груди теперь уже девушки. А он-то думал, что ему придется взять эту дикую берсеркершу к себе на попечение, выбить из нее дурные привычки, воспитать из нее достойного человека, научить ладить с людьми и может даже обучить боевому искусству. Но раз перед ним 23-летняя девушка, то это кардинально все меняет. «Ну, тогда умри», — обыденным тоном произнес Натаниэль. Во вспышке света с его второй руки исчез сломанный меч. Он схватил ее за набедренник и поднял ее над головой. Теперь уже враг, громко кряхтя, всем телом извивалась, чтобы вырваться из схватки, но она лишь зря тратила силы. С каждым шагом Дрейк приближался к торчащему из земли щиту, но рыжая не паниковала. Боль уже давно стала частью ее жизни. Боль стала ее другом и союзником в бою. Натаниэль навис над Морриган, а затем со всей силы скинул врага спиной на ее навершие. В следующий момент послышался хруст костей позвоночника. Рыжеволосая глухо простонала, сложившись чуть ли не пополам. Она не чувствовала ничего. Она не могла пошевелить ни пальцем. Дрейк схватил ее за затылок и небрежно перебросил через щит. Берсеркерша с глухим грохотом упала на землю. Она не могла стонать, все ее тело было полностью парализовано. Только глаза хаотично бегали из стороны в сторону. Девушка впала в панику. Впервые в своей жизни она впала в панику. Она слышала неторопливые шаги темного рыцаря, которые становились все ближе и ближе. И это пугало девушку. На глазах некогда упорной и кровожадной воительницы появились слезы. В жизни ее много раз резали, протыкали мечами, стрелами и ножами, ломали кости, дробили их, но каждый раз раны заживали, оставляя за собой уродливые шрамы. Она не знала, с чем это связано, но, возможно, в ее жилах течет кровь дьяволов, славящихся своей невообразимой живучестью. Она привыкла к боли и не боялась ее, ведь убить девушку можно только обезглавливанием. Хотите вывести ее из боя, тогда нужно отрубить ей руку или ногу. Но сейчас все было по-другому. Она чувствовала себя слабой жертвой в лапах хищника. Беспомощность, вот, что пугало рыжую больше всего. И теперь беспомощная она лежит у ног рыцаря. Девушка видела, как он перешагнул через нее. Рыцарь схватил ее за шлем и поднял голову, а затем приставил к шее, усеянной шрамами, сломанный меч. Бритвенно-острый клинок медленно вспарывал ее шею, пока рыжая совсем ничего не могла с этим поделать. Ей уже не в первый раз режут глотку, но это впервые, когда она ощущает ужас в процессе. Слезы смешивались с кровью, которая теперь начала литься и через рот. Она не могла выплюнуть кровь, берсеркеша ничего не могла сделать, поэтому девушка чувствовала, как вместе с кровью уходит и ее жизнь. Смерть, она действительно сейчас умрет. Ей стало холодно. Объятия Арда оказались слишком холодными и пугающими. Девушка больше не могла сопротивляться. Ее взор затуманился, а затем наступила тьма. Натаниэль резким движением по воздуху очистил меч. По его расчетам, скоро сюда прибудет команда героя. Собрав в руке тьму, Дрейк начал отслеживать движение каждого существа, попутно направляясь к высокому зданию. Вдруг оттуда вырвался белый свет. Если секундой ранее он с помощью магии знал, что сели именно там, то сейчас она исчезла и появилась где-то далеко за городом, в тоннелях. «Вот дерьмо!» – выругался Натаниэль, срываясь на бег в сторону эльфийки. Девушка распахнула глаза. Рыжая, ничего не понимая, поднялась на ноги и снова упала на землю. Почему-то ноги ее плохо слушались, голова жутко гудела, а в горле першила. Она притронулась к шее и почувствовала там какую-то жидкость. «Ха-а!» – в страхе вздохнула берсеркерша, увидев кровь на пальцах. Она вспомнила. Первобытный ужас перед рыцарем в черных доспехах врезался в ее голову. Девушку прошила крупная дрожь от воспоминаний собственной смерти. Если бы не родство с дьяволами, то она бы точно погибла. Не в силах сдержать эмоций, рыжая обняла себя за плечи. Ей было страшно, и она не могла контролировать охватившие ее новое для себя чувство. «Она жива?» – послышался голос неподалеку. Рыжая боязливо посмотрела в сторону и увидела группу их четырех человек, состоящую из одного парня и трех девушек. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.36. Ты точно в порядке, Элин? Волнуясь о подруге, спросила Аделина. Теперь, когда вся команда в сборе, у девушки отлегло от сердца. Хотя наверняка и другие успокоились. Исчезновение жрицы было сильным ударом для принцессы. Поэтому, когда на них напала первая волна скелетов, она запаниковала. Не будь рядом Криса и Селены, то принцесса точно бы погибла от ржавых мечей нечисти. «Все хорошо», – тихо в своем стиле промолвила Гивит, поправляя плащ на теле. Плащ оказался для миниатюрной девушки довольно длинным. Он доставал Элин почти до самых пят и в то же время скрывал всю ее одежду. К тому же данный предмет гардероба выглядел очень дорогим и стильным. Такие невероятно популярны у дворян, и учитывая рассказ жрицы о неизвестном рыцаре, можно смело предположить, что спаситель жрицы один из высших дворян, таких как граф или маркиз. Вряд ли обычный рыцарь будет носить такой дорогой предмет. Даже если неизвестный рыцарь спас жрицу, нельзя быть на все 100 уверенным в его добрых намерениях. Возможно, он из 10 колец и по доброте душевной спас беззащитную девушку только потому, что она не мешает его планам. Хотя в то же время он может оказаться хорошим человеком. Смотри, не запутайся в нем, впереди всех, как обычно, шел Кристиан, который все же иногда кидал украдкой взгляды назад на жрицу. Он тоже беспокоился о напарнице, и теперь, когда она вернулась обратно в строй, парень будет защищать ее в 10 раз усерднее. Никто в группе не виноват в том, что они разделились, они все провалились под землю после открытия секретного прохода, где все тоннели раздваивались. Жрице просто не повезло. «Элин», — холодно бросила Селена, идущая неподалеку от Гивит. «Да», — вздрогнув, пискнула жриц, которая ушла в свои мысли, не замечая ничего по сторонам. «О чем думаешь?» Лейн взглянула на нее проницательным взглядом, не терпящим вранья. «Я просто...» Блондинка вытащила руки из-под плаща и начала их разглядывать. «Была сильно ранена. На моих руках живого места не осталось, но теперь с ними все в порядке. Хочешь сказать, тебя вылечили?» Обернулась на секунду принцесса, кинув взгляд на руки Элин, которые она уже успела спрятаться под плащ. «Рыцарь, обладающий магией света», — подал голос Кристиан. «Хочешь сказать, что тебя спас один из святых рыцарей церкви?» «Святые рыцари не носят такие плащи», — холодным тоном сказала Лейн. «Не припомню, чтобы за последнее время кто-то отказывался от служения церкви. А может быть, он не из церкви?» Пытаясь вспомнить фигуру рыцаря, жрица нахмурила лоб. «Магии света учиты в магических академиях, но высшей магии исцеления только в церкви», — тон голоса Селены не поменялся. «Раз ты говоришь, что на твоих руках живого места не осталось, то обычное исцеление не дало бы такого эффекта». «Может быть», — поджала губы Элин, — «ты и права, или же...» Королевский клинок помассировала переносицу. Создавалось такое ощущение, будто она сама в шоке от того, что хочет сказать. Он использовал зелье. «Да ладно, Селена», — усмехнулся герой, — «зелья не так эффективны, как магия лечения. Вообще-то есть зелья, способные вырвать человека из леопарда». Слова Лейн звучали несколько угрожающе. «И все они заперты в сокровищницах королей. Я лишь выдвигаю предположения, на основе которых можно строить теории об этом рыцаре. Зануда», — Кристиан повернулся на секунду, показал девушке язык и отвернулся обратно. Принцесса хихикнула над действием Аббадана, Элин тоже улыбнулась. Кристиан смог немного снять напряжение в группе после возвращения жрицы. Все-таки они все винили себя за ее пропажу. К тому же еще выяснилось, что она чуть не умерла. Как, зная все это, они не будут винить себя? Селена бесшумно выдохнула, чтобы успокоиться. Кристиан бесит ее, но при этом смог немного развеселить Элин. На этот раз она его простит. Тем временем группа добралась до высокого здания, площадь которой была покрыта трупами не только плотоядных пауков, но и людей. Разбойник с отрубленной головой и девочка с порезанным горлом, чье тело чуть ли не плавало в собственной крови. Элин побледнела от вида пауков, которые не так давно покушались и на ее плоть. Аделина увидела переживания жрицы и слегка приобняла ее в знак поддержки. Селена приблизилась к трупу девочки. Она перевернула ее лицом вверх и поразилась боевым ранам воинственного ребенка. Лейн не могла не вспомнить собственную сестренку, Сильвию. Если она не сможет ее найти, то в конечном итоге любимая сестренка может закончить так же. На секунду изуродованное шрамами лицо неизвестной девочки стало похожим на лицо Сильвии. Селена, едва скрывая боль, прикрыла глаза, после чего снова их открыла и принялась обыскивать труп. Вся экипировка недостаточно сильно пропиталась кровью, это значит, что убили незнакомку совсем недавно. Кроме парочки зелий, девушка также обнаружила кольцо, главный атрибут террористической организации, и рунические иглы. «Я не нашел ничего интересного», — подошел к Селене Кристиан. Лейн, вставая, кинула парню кольцо, которое тот неловко поймал, и направилась к небольшим топорам, которые выглядели неухоженными. Если судить по размеру, то ими легче всего обращаться именно ребенку. Кроме того, лезвие одного из топориков было сломано. Девушка присела возле него и провела рукой по земле, нащупав там небольшую дырку. Кто-то прибил топорик к земле чем-то настолько острым, что оно сломалось. Кто-то убил их обоих, — задумчиво протянул Кристиан. «Может быть, та авантюристка?» Селена проигнорировала вопрос парня. Вместо ответа, она осмотрела отрубленную голову мужчины. Разрез был нечистым. Голову смогли отрубить не из-за острого лезвия, а из-за физической силы. Аделина и Элин поражались проницательности и наблюдательности Селены. Она так хладнокровно рассматривала голову, что казалось, будто это не голова вовсе, а обычная тыква. Они бы обе так точно не смогли. Осмотрев голову, Селена подошла к телу разбойника и присела рядом с ним. Кристиан уже пошарил в его карманах, поэтому она сфокусировалась на шее. Ее края были разрезаны намного чище, чем к центру, из чего можно сделать вывод, что рубили с двух сторон. Парными топориками, получается, девочка смогла убить разбойника, а затем она проиграла кому-то третьему. «Убила эта девочка», — уверенно заявила Селена. «С чего ты так решила?» — спросил герой. Селена выпрямилась и демонстративно прошла мимо блондина в сторону высокого здания. На такое уже привычное дело Аделина и Элин натянуто улыбнулись, но им тоже было интересно услышать умозаключение Лейн. «Ты уверена в этом?» Принцесса, жрица и герой поравнялись с беловолосой девушкой. Если судить по шее и голове разбойника, то можно догадаться об оружии убийства. От голоса Селены буквально веяло холодом. кто-то одновременно бил с двух сторон. Оружие было недостаточно острым, чтобы провести чистый срез. Два неухоженных топора небольших размеров, которые больше подходят для людей невысокого роста. Ими точно пользовалась та девочка из десяти колец. «Ао, осмыслия все вышесказанное», — промолвила Трия. «Селена, ты удивительна». Элин впечатлили дедуктивные способности девушки. «Благодарю». Вскоре они зашли в длинное сооружение, пол которого был украшен мастерски сделанной разноцветной картой всего мира. Художник скрупулезно работали над каждой деталью пола, что просто не могло не восхитить всю команду героя. Особенно была поражена принцесса. Настолько детализированную карту и даже картину теперь нигде не найти. Впрочем, всю картину портили разложившиеся до костей трупы. Да это же, Аделина достала из сумочки свиток. Этот свиток они нашли на трупе, который доедали пауки. Тогда Аделина, Кристиан и Селена молились всем богам, чтобы это не оказалось Элиной. К счастью, им повезло, пауки пожирали неизвестного воина, возле которого и лежал этот свиток. Литхейн раскрыла свиток и прочитала вслух содержимое. «Бойся красоты белой птицы, от чьей красоты ты не можешь шевельнуться. Спасайся от желтого моря, вступишь в него и сгоришь. Не смотри в красные глаза дракона, а не то познаешь его испепеляющее дыхание. Опасайся ослепляющей хитрости Арда. Не беги к синему небу, а не то познаешь кару богов. Соблюдай все правила, путник, и тогда ты получишь то, зачем пришел». Повисла напряженная тишина. Селена, Аделина и Кристиан пытались переварить полученную информацию и соотнести ее с разноцветной картой, а Элин побледнела от жуткого, но в то же время выразительного голоса принцессы. «Не обязательно было читать все так пугающе», — хмыкнул блондин. «Я не смогла удержаться», — виновато улыбнулась принцесса. «Все ясно». Селена наступила на зеленый лес, после чего ее нога немного ушла вниз. «Это плиты, Селена». В панике вскрикнули ее товарищи. «Просто идите за мной». Серебристоволосая девушка ловко перепрыгнула на плитку с коричневыми горами. Так они прыгали по всей комнате, пока наконец не добрались до ее центра. Когда они ступили на безопасный островок у пьедестала, все, кроме Селены, облегченно выдохнули. Если судить по останкам других испытуемых, то остальные плиты прятали за собой какие-то ловушки. «А нет», — поникшим голосом промолвила принцесса, рассмотрев большой драгоценный камень на пьедестале. «Это же руны. 10 колец искали именно это», — робко сказала Элин, озираясь по сторонам. «Видимо, да, но...» Аделина начала обходить алмаз со всех сторон, внимательно оглядывая каждый его сантиметр. «Он зачарован сотнями, нет, тысячами рун, которые отличаются от эльфийских. Руны дьяволов», — выдвинула гипотезу Селена. «Именно». Литхейн с нескрываемой скорбью посмотрела на команду. «И скорее всего это бомба. Ты сможешь сделать что-нибудь?» Глаза всех присутствующих округлились. «У меня нет нужных инструментов», — в страхе выкрикнула принцесса. «Та девочка пришла сюда, чтобы обезвредить бомбу», — едва слышно пробубнила себе под нос Селена, доставая из пояса рунические иглы. «Откуда они у тебя?» Аделина грубо выхватила инструменты из рук телохранительницы. «Нашла на трупе». «Так», — Литхейн нависла над алмазом, — «не мешайте мне сейчас». Она начала дрожащими руками подносить иглы к бомбе. Одно неверное движение, одно неосторожное использование маны, и весь город взлетит к Арду. Прямо сейчас только от нее зависит жизнь друзей и всех подданных. Вдруг она почувствовала, как кто-то прикоснулся к плечу. Аделина обернулась и увидела тепло улыбающегося Кристиана, который только одним своим видом придал девушке сил. «Все верят в нее, она должна постараться». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.37. Ох, вытирая с лба пот, устало выдохнула принцесса. Она отшатнулась назад от пьедестала и дала волю чувствам. Ее дыхание участилось, а руки начали дрожать. Ей было по-настоящему страшно, ведь если бы она совершила хоть малейшую оплошность, то произошел бы взрыв. Но она справилась. Ха-ха. По ее телу прошла крупная дрожь от пережитого стресса. Ноги девушки не выдержали, подкосились, и она полетела вниз. Она уже готовилась столкнуться с твердым холодным полом, но вместо этого девушка угодила в чьи-то крепкие, любящие объятия. Аделина подняла взгляд и увидела, что она лежит в объятиях Кристиана, который нежно прижимал ее к себе, словно драгоценное и хрупкое сокровище. «Вы молодец», — принцесса, с теплотой в голосе промолвила Селена, чем очень удивила всех присутствующих. Впрочем, маска снежной королевы вмиг вновь вернулась на прежнее место. Да, начала активно кивать жрица. Я бы так точно не смогла. Ты спасла всех нас. Спасибо. Герой помог принцессе подняться. И что нам теперь с этим делать? Элин боязливо ткнула издалека пальчиком по кристаллу. Заберем с собой, уверенно заявила Лейн. Его нельзя оставлять здесь. Королевский клинок взяла алмаз обеими руками и чуть приподняла его. Вдруг Кристиан сорвался с места и схватил руки Селены, зафиксировав их на месте. Лейн, понимая, с какой вещью они сейчас играют, подавила в себе раздражение. Ее взбесило, что Абадан так бескультурно дотронулся до нее, но герой, может быть и озабоченный человек, однако точно не глупый. Что случилось? Холодно спросила Лейн. Под кристаллом нажимная плита. Кристиан выглядел очень серьезным. Девушка скосила взгляд на пьедестал и действительно увидела, как что-то на поверхности слегка приподнялось. Она чуть не оплошала. Если бы не герой, то кто знает, что бы произошло. Она не заметила последнюю ловушку, предназначенную для уже расслабившихся вторженцев, которые явно не ожидают подвоха в самом конце. Это ее провал. Она как телохранитель принцессы, как носитель титула королевский клинок должна была заметить ловушку. «Давай мы ее медленно опустим назад», — нервно проговорил Кристиан. Лейн в ответ кивнула. Они медленно опустили кристалл обратно и затаили дыхание. Секунды казались для группы вечностью. Они, совсем забыв, как нужно дышать, молились всем богам, и они их услышали. После двух долгих секунд группа смогла облегченно выдохнуть. Ловушка не сработала. Подавленная своей неудачей Селена взглянула на радостного Кристиана. Ей нужно хотя бы поблагодарить его. Он только что спас их, и как бы парень ни был ей противен, он все-таки хороший человек и заслужил благодарность. Кристиан, блондин, жрица и принцесса напряглись. Нечасто Лейн называет его по имени. Спасибо. Да чего ты? Нервно хмыкнул Крис, который готовился получить нагоняй, а не благодарность. Мы команда, Селена, ты всегда можешь положиться на меня. Кажется, он заметил странный блеск, промелькнувший на секунду в глазах девушки. «Мы не можем оставить такую вещь здесь. Нам нужно придумать способ, как забрать ее». Не меньше Селены о ситуации переживала Аделина. Она как принцесса королевства Литхейна должна полностью взять на себя всю ответственность за доставку драгоценного камня дьяволов. Если алмаз попадет не в те руки, то это может привести к катастрофе, которую она не смогла предотвратить. Что тогда о ней подумают отец, мать и подданные? Она же опозорит всю королевскую семью. Наверняка у отца прибавится проблем, когда все прознают о подземном городе. И, чтобы минимизировать репутационный удар, Аделина должна вытащить кристалл на поверхность. «Не волнуйся, Аделина», — хладнокровно сказал Кристиан, который в данный момент точно был на коне, — «у меня есть план». Кристин начал прыгать по разноцветным нажимным плитам на земле к выходу. Он прыгал уверенно и быстро. Благодаря своей природной ловкости он довольно быстро добрался до выхода, взял на руки увесистый булыжник и также вернулся обратно к пьедесталу. Селена сразу смекнула план парня. Она положила руки на кристалл и принялась ждать блондина. Герой встал напротив девушки. Он почти вплотную приблизил булыжник к кристаллу, после чего Селена мгновенно убрала алмаз, а парень, зажмурившись, синхронно с напарницей поставил булыжник на место драгоценного камня. Крис боязливо приоткрыл глаза и... Ничего не случилось. Он снова облегченно выдохнул, оперевшись об пьедестал. Крис, напрыгнула на парня принцесса, чтобы обнять героя. У тебя получилось. Неплохо, сдержанно кивнула Селена, рассматривая алмаз. Молодчина, воскликнула жрица. Но только я ничего не сделала. Огорченно закончила она, повесив голову. «Элин, если бы не ты и твоя магия, то мы бы не смогли так далеко зайти», — ответ Кристиана не заставил себя ждать. «Именно, Элин», — подхватила Аделина, — «мы смело мчимся вперед, зная, что ты всегда сможешь подлечить или усилить нас с помощью магии света». «Спасибо», — расплылась в улыбке Гивит, вытирая капельки слез счастья. «Давайте побыстрее выбираться отсюда». Выйдя из здания, команда увидела удивительную картину. Некогда хладный труп девочки с перерезанным горло сидела на коленях и смотрела в потолок с открытым и испачканным в крови ртом. Оживший труп повернула голову в их сторону и застыла. В ее разноцветных глазах виделось настоящее безумие. Перед ними словно находился дикий и бешеный зверь, чья цепь вот-вот сорвется. Селена вытащила клинок и приготовилась к бою. Она собиралась напасть первой, но Кристиан одернул ее назад. Блондин поднял перед собой руки и начал медленно подходить к девочке. Шаг за шагом, метр за метром он аккуратно к ней приближался, стараясь не спровоцировать незнакомку. «Тихо, тихо», — начал он шептать, когда их разделяли жалкие 7 шагов. «Все хорошо, девочка». Неожиданно незнакомка сорвалась с места и набросилась на парня, преодолев расстояние между ними за мгновение ока. Она легко повалила шокированного блондина на землю и начала царапать его безупречное и красивое лицо с криками. «Мне 23 года». Ее голос можно было услышать даже в верхнем городе. «Я не девочка», — истошно закричала она, раскинув руки, испачканные в своей крови, в стороны. Кристиан, воспользовавшись ситуацией, схватил врага за нагрудник и подтянул к себе, резко вставая. Он смачно вмазал ей лбом в нос, а затем оттолкнул от себя мощным ударом в лицо. Девушка перекатилась на спине, вставая на ноги, и снова побежала на Кристиана. Она будто не почувствовала удара парня. Враг покрылся темно-красной аурой и на бегу подобрал единственный целый топорик, которым она собиралась прикончить блондина, но девушка по дороге не устояла на ногах и упала. Почему-то ноги перестали ее нормально слушаться. Неужели она еще не восстановилась после повреждения позвоночника? Впрочем, берсеркерша совсем не обратила на это внимания. Она встала и побежала дальше на ватных ногах. Ей хотелось только убивать и еще раз убивать, чтобы избавиться от липкого чувства ужаса перед неизвестным рыцарем в черных доспехах. К этому времени Кристиан, покрытый аурой, уже успел полностью приготовиться к бою. Враг напал на парня в бешеном темпе. Хаотичные и бессистемные атаки держали парня в глухой обороне. В один момент он сумел отвести атаку в сторону и вонзить катану в тело девушки, которая никак на это не прореагировала. Она шагнула вперед, еще больше насаживая себя на меч, и попыталась отрубить герою руку. К счастью, последний вовремя среагировал и отпрыгнул назад, оставляя свой меч торчать в животе врага. Однако берсеркерша не собиралась просто так отпускать Аббадана. Она вновь рванула вперед, вот только ей наперерез вышла Селена, покрытая аурой. Враг инстинктивно ступила в бок, пропуская мимо колющий выпад изящной рапиры. Казалось бы, сейчас лейн полностью открыта, но в следующую секунду она ловко увернулась от грязного лезвия топорика. Хотя и ей пришлось уйти в оборону, чтобы выждать лучший момент для контратаки, совсем как сделал Кристиан. Теперь она знает, что берсеркерша может игнорировать боль, что может сыграть ей на руку. Лейн подгадала идеальный момент для наступления. Она шагнула назад, пропустив перед собой топорик, а затем мгновенно совершила прямой выпад мечом вперед. Клинок прошел между лезвием топора и древком, стремясь поразить глаз врага. Но враг, движимый безумием и инстинктами убийцы, выпустила из рук свое оружие, а затем нырнула вперед, под рапиру Селены. В итоге меч Лейн зацепил лишь шлем врага, а сама она протаранила плечом телохранительницу, повалив ее. Берсеркерша собиралась палить девушку градом ударов, однако ей помешал поток огня, который поглотил всю голову и верхнюю часть корпуса. Враг заорал от боли, отходя подальше от Селены, но даже это не смогло остановить ее надолго. В какой-то момент берсеркерша наоборот рванула на магический поток огня и сбила с ног Аделину. Обожженная, безумная девушка хотела откусить принцессе все пальцы, уши и даже нос. Вот только ей снова помешали. Селена вонзила врагу рапиру точно в центр груди, снимая сумасшедшую с принцессы. Из-за миниатюрных размеров берсеркерши Селена легко пригвоздила ту к земле неподалеку от Аделины. Кристиан подбежал к сопротивляющейся безумной девушке, вытащил из ее живота катану и проткнул ею кисть врага, тем самым фиксируя ее. То же проделала и Лейн, вытащив рапиру из груди. Когда сумасшедшую пригвоздили к земле, Селена села на девушку, схватила ту за окровавленную шею и начала допрос. «Где Сильвия Лейн?» Наконец она задала самый волнующий для нее вопрос. «Ахахахахаха!» Смеялась берсеркерша, плюясь кровью. «Зачем тебе моя сестренка? Что ты сказала?» Селена не знала, как реагировать на слова сумасшедшей. «Она бросила тебя и нашла новую семью среди нас. Ты думаешь, я сдам свою сестренку? Да я лучше сдохну. Говори, где моя сестра?» Впервые за долгое время Лейн повысила голос. В ее груди начала закипать ярость. «Она говорила мне, что ты ей не нужна. Она говорила, что больше не любит тебя. Ты была ужасной и слабой сестрой, поэтому она и присоединилась к нам. Заткнись!» Селена со всей силы ударила берсеркершу. «Как же слабо!» А она и вовсе не почувствовала удар. «И с такими силами ты хочешь вернуть Сильвию?» ты не сможешь. Она к тебе никогда не вернется, потому что ты ей не нужна. Заткнись, заткнись, заткнись». Не в силах успокоить бушующую злость, Селена начала молотить врага. Она вкладывала в удары все свои чувства и переживания. Она даже не заметила, как на ее глазах появились слезы. Неужели она действительно не сможет вернуть сестренку? Она и вправду была ужасной сестрой. С каждым ударом лицо сумасшедшей деформировалось все больше и больше, пока оно не превратилось в кровавую кашу. Под конец, когда Селена более-менее выпустила пар, она создала в руке с помощью магии острую сосульку и вонзила ее в глаз берсеркерши, задевая при этом и мозг. Лейн чувствовала себя полностью опустошенной. Она наконец смогла дать волю скопившимся эмоциям, но от слов врага ей стало только хуже и тяжко на душе. Ее заплаканное лицо наконец показывали эмоции, эмоции грусти и глубокой печали. «Селена, кто-то обнял девушку со спины и заключил в теплые объятия. Мы с тобой, мы обязательно поможем тебе найти твою сестру», шептала ей на ухо Элингивит. «Мы не бросим тебя, Селена», уверенно заявил Кристиан, «мы обязательно вернем Сильвию». «Селена, ты всегда можешь положиться на нас», Аделина обняла обоих девушек, «ведь мы друзья». «Спасибо, спасибо, я смотрю, вы уже закончили». Команда героя взглянули в сторону и увидели идущую к ним знакомую разбойницу, чьи доспехи и даже волосы были полностью вымазаны в желтых внутренностях арахнидов. «Не спрашивайте», опередила она их вопрос, «у меня были большие проблемы с пауками». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.38. Рыцарь против королевы. Часть 1. Вот дерьмо, выругался Натаниэль, срываясь на бег в сторону эльфийки. Минуту назад все было спокойно. Казалось, что вся эта история подошла к своему логическому концу. Член 10 колец повержен, цель найдена, а конечная цель перед тобой, но как обычно у судьбы на это другие планы. Что это, рок судьбы или врожденная неудача? Натаниэль не знал ответа на этот вопрос. Все, что его сейчас беспокоило, так это его эльфийка, которая по неизвестным причинам телепортировалась в другой конец пещеры и судя по движениям аур, которые видел Натан благодаря магии, место это было не из самых безопасных. Похоже, Сиэль попала в какую-то ловушку и телепортировала ее прямо в гнездо арахнидов. Поэтому рыцарю нужно было спешить изо всех сил. Стоило Натану сорваться с места, пыль поднялась под его ногами, а от нагрузки по земле пошли трещины. Не время экономить силы, поэтому герой бежал на пределе возможного. Мелких пауков, что по глупости решались на него напасть, рыцарь просто сметал щитом, но с такой силой, что после них не оставалось ничего, кроме ошметков, кровь и кишки снова окропили доспехи. Со временем начали появляться и скелеты. Их несомненным плюсом в качестве противников было отсутствие каких-либо жидкостей в теле, что уменьшало градус ужаса, который мог бы быть, если бы они были живыми людьми. Натаниэль не остановился, на бегу уничтожая своих противников. Пока Дрейк бежал, срезая путь при помощи проламывания стен, ведь внутреннее беспокойство не давало ему просто бежать по бесконечным коридорам, надеясь, что так он попадет в нужное место. Он попал в зал, где на его пути вставала армия нечисти, которая тут же обратила свое внимание на незваного гостя. Скелетов в разном обмундировании было не счесть, вооружение их было довольно скудным. Ржавые клинки с мечами и топоры, что не могли повредить зачарованный доспех темного рыцаря, но все равно они могли доставить дискомфорт своим количеством. «Да вы издеваетесь надо мной», – процедил злобно Натаниэль, готовясь прорываться сквозь армаду противников. Первые скелеты упокоились при помощи морриган, Натаниэль просто вбежал в толпу противников, выставив щит перед собой, тем самым расталкивая их и ломая кости. Оказавшись в окружении, Натан перехватил щит и совершил полный оборот, морриган раскидала противников вокруг, создавая свободное пространство. После окончания оборота Натаниэль вогнал щит в землю, чтобы освободить руки и воспользоваться магией. Дрейк сложил руки вместе, в подобии молитвенного жеста, подал в них энергию тьмы. От его сложенных ладоней начала исходить темная аура, слегка похожая на черный дым. В течение нескольких секунд он накапливал энергию, а когда понял, что ее достаточно, резко опустил руки к земле. Сначала ничего не происходило, и могло показаться, что что-то пошло не так, но вскоре от Натана во все стороны по земле направилась волна черной энергии. Эта энергия поглощала противников, они просто тонули в ней, как в зыбучих песках, или в водовороте, в честь которого и было дано название техники, без возможности выбраться оттуда. За довольно короткое время эта энергия заполнила весь зал, скелеты все больше погружались в темный туман и попадали в бесконечное ничто. Еще в игре описание этой способности гласило, что эта способность поглощает все на своем пути, ей не важен размер или масса, главное вложить достаточно маны. И Натан вложил, если бы у него до сих пор был игровой интерфейс, то он бы точно его предупредил, что полоска его магической энергии близка к нулю, но оно того стоило. Благодаря этой технике за довольно короткий срок он смог зачистить зал и продолжить свой путь дальше. «Только дождись меня, Сель». Сель неохотно приходила в себя, ее телепортация прошла довольно неудачно, после перехода она оказалась над землей. От неожиданности эльфийка не смогла быстро сориентироваться и упала вниз, ударившись головой об пол. Голова ужасно раскалывалась, но прикоснувшись к месту ушиба крови девушка не обнаружила, что не могло не радовать. С огромным трудом приняв вертикальное положение, Сель оглянулась по сторонам. На первый взгляд она оказалась в каком-то зале, напоминающем чем-то тронный. Тут и там были следы паутины, которую оставили арахниды, небольшие кучки костей вперемешку с броней, которую собирали эти создания. Возможно, они остались от бывших владельцев этого места. Она не знала точного ответа. Борясь с чувством тошноты и головокружения, Сель смогла встать, ее немного шатало, руки тряслись, а в глазах все плыло, но она все равно решила, что лучше осмотреться повнимательнее. Преодолевая слабость, эльфийка начала исследовать место, в которое попала. Зал был довольно большой в длину, на полу была давно истлевшая и испорченная арахнидами ковровая дорожка красного цвета. По обе стороны от нее стояли массивные колонны, некоторые из них были полуразрушены, но оставшаяся часть справлялась со своей задачей. На колоннах были факелы, которые больше никогда не загорятся. Подняв глаза к потолку, Сель увидел огромные люстры, в которых были магические камни, что освещали помещение. Лишь благодаря им эльфийка могла ориентироваться и не находилась в кромешной темноте. Этот зал имел одну очень важную достопримечательность, к которой Сель отправилась, стоило только ее увидеть. Трон из черепов и костей, настолько банального атрибута для демонов она не ожидала здесь увидеть. Конечно, демоны славились своей жестокостью и кровожадностью, но трон из черепов, эльфийка посчитала, что это уж слишком даже для них, но не могла не признать, выглядел он величественно, и даже время его почти не затронуло. Девушка обошла трон по кругу, чтобы рассмотреть его более внимательно. Состоял он в основном из человеческих черепов, но это и не удивительно, их раса всегда была более многочисленной, но слабее, поэтому на войне их погибало значительно больше, но также были черепа дворфов и эльфов, но в гораздо меньшем количестве. Но вишенкой на торте был череп рогатого существа на вершине спинки этого трона, который точно принадлежал какому-то демону. Когда эльфийка оказалась за троном, вдруг прозвучал довольно мерзкий скрежет, словно кто-то царапал стекло. Сель сразу же узнала этот звук, это были арахниды, которые, похоже, направлялись прямиком к ней. Девушка была еще слаба, а ее состояние не позволяло ей воспользоваться ее главным оружием, поэтому она решила спрятаться за этот трон и постараться не шуметь. Когда Сель присела и максимально прижалась к трону, двери, ведущие в зал, раскрылись, внутрь начали толпами проникать арахниды, также они начали залазить через разные дыры в стенах. Сель не понимала, что привлекло их сюда в таком количестве, но явственно понимала, что с такой толпой ей не справиться, даже в своей лучшей форме, что уж говорить о том, чтобы сделать это сейчас, когда лук в самый неподходящий момент может выпасть из рук, а в глазах все плывет. Поэтому она искренне надеялась, что арахниды ее не заметят, ведь сражаться сейчас она была почти не способна. Время шло, каждая секунда казалась вечностью, страх одолевал ее, ведь она понимала, что стоит им только найти ее, и это будет верная смерть. Сель молилась своей богине, молила о том, чтобы Натан пришел как можно скорее и спас ее. Он ее рыцарь, герой, единственный и неповторимый, и она взывала к богине, чтобы он пришел, как можно быстрее. Постепенно звуки арахнидов становились отчетливее, она слышала, как их жвалы щелкают в поисках еды, как их лапы задевают кучки костей, она чувствовала дыхание смерти. Ей было страшно, Неописуемо страшно находиться здесь одной без своего рыцаря, который всегда ее спасет и защитит. Она подняла голову и закрыла глаза. К сожалению, вокруг не было густых и зеленых лесов, прекрасного неба, а лишь полуразрушенные катакомбы и руины на много километров вокруг. Но Сиэль воззвала к ней: «А великая Сиф, богиня лесов и покровительница эльфов, прошу защити меня, свою верную подданную». Голос Сиэль был очень тихий, а молитва искренней. «Фортуна, прошу, не покидай меня в этот тяжелый час». Вдруг Сиэль почувствовала, как ей на плечо что-то капает, а в воздухе стал чувствоваться отчетливый запах гнили. Открыв глаза, эльфийка увидела 8 черных зрачков, что смотрели ей словно в душу. Натан бежал. Бежал, сметая все на своем пути. Скорость его была выше разумных пределов, ведь он видел, что к Сиэль уже подобрались полчища арахнидов, а эльфийка пряталась. Даже по ауре рыцарь понимал, что ей страшно. Он надеялся, что у нее получится скрываться до его прихода. Пока Натаниэль бежал, вдруг словно из ниоткуда вышел рыцарь в латных доспехах. Из его груди торчал меч, которым, видимо, когда-то его и убили. Экипирован он был в тяжелые латные доспехи, что по габаритам ничуть не уступали натановскому комплекту, а может даже были чуть больше. Доспехи были все в царапинах и ржавчине, но все еще могли выполнять свою основную задачу. Натаниэль, завидев его, не стал останавливаться, он продолжил бежать прямо на этого рыцаря. Когда он оказался вплотную к нему и тот попытался нанести удар мечом, который был у него в руке, альбинос вытащил тот, что был в груди у рыцаря, и одним точным и резким ударом отрубил ему голову. Лишь одно мгновение, а по пещерам разносится звон упавшего шлема на каменный пол. У Дрейка не было времени, чтобы тратить его на каких-то слабосилков, и неважно, что в этой реальности, чтобы победить такого рыцаря, солдаты собирают целые отряды, а две девушки превозмогают себя и сражаются на грани, когда темный рыцарь куда-то спешит, его лучше не отвлекать. Натан отбросил уже изрядно затупленный меч в сторону и продолжил свой путь. Пока он бежал, ему пришлось начать использовать магию, чтобы очистить себе путь. Альбинос уже приближался к логову арахнидов, и повсюду была видна паутина, что очень мешало поддерживать высокий темп, ведь она была очень липкая и крепче, чем обычная, поэтому Натан использовал начальное заклинание школы огня «Огненный шар», но вложил в него чуть больше магии, чтобы вся паутина сгорела и не мешала. А поскольку доспехи Натана были очень крепкими и хорошо защищенными от высоких температур, Дрейк бежал через горящую паутину. В этот момент он выглядел словно один из всадников апокалипсиса. Будь он сейчас на одном из своих верных жеребцов, его можно было бы назвать войной. Когда Натаниэль видел уже зал, где, судя по ауре, была Сиэль, он услышал пронзительный крик девушки. Дрейк сразу понял, кто это. Он ворвался в тронный зал с полчищами арахнидов. Не теряя ни секунды, он призвал Морриган и начал прорываться к девушке. Пауки летели в разные стороны. Их тела разрывали острые шипы щита и мощные удары рыцаря. Пауки, что обратили внимание на рыцаря, начали наступать на него и пытаться задавить числом. Их не волновала смерть собратьев, они переступали через их трупы, их не волновали почти смертельные раны. Они пытались прокусить доспех темного рыцаря, вестника их смерти, но каждый терпел неудачу и только присоединялся к своим братьям на том свете. Трупы членистоногих были повсюду. Казалось, что весь зал заливала багровая кровь, рыцарь буквально исполнял танец смерти, движения его были точны, а удары смертельны, он неистовал и был словно берсерк, буквально за минуту весь пол был устелен потрохами арахнидов и оторванными конечностями. Картина предстала неописуемо кровавая, яблоку нигде было упасть, чтобы не попасть в какой-нибудь труп, а те, кто выжил в этой вакханалии, в панике уже отступали, ведь даже до их маленьких мозгов начало доходить, что им не справиться с темным рыцарем. Буквально минута необузданной ярости Натаниэля, ради спасения Сиэль превратила место в филиал смерти. Когда враги стали отступать и стало понятно, что никто не нападет на него, или Сиэль, он отправился к эльфийке, предварительно очистив свои доспехи, чтобы не шокировать девушку своим видом. Когда рыцарь подошел к девушке, она тут же прыгнула на него с объятиями. Были слезы радости, что он успел и, как всегда, спас ее, облегчение от того, что ее жизнь не оборвалась так глупо в богами забытом месте, и счастье от того, что у нее вообще есть такой рыцарь. Натан слегка ответил на ее объятия, чтобы успокоить девушку и показать, что она в безопасности. «Ты как, Сиэль? Все хорошо, ты не ранена?» «Нет», — ответила девушка, отлипая от рыцаря. вытирая руками выступившие слезы. «Все хорошо, только голова немного кружится. Может, выпьешь зелье, тебе сразу полегчает?» «Нет, Натан, ты что, это же обычное головокружение, нельзя тратить столь важные эликсиры на такую мелочь». «Как скажешь», Натан отошел от Селли и начал осматривать место, в котором она оказалась из-за спонтанной телепортации. «А что это за место? Тронный зал какой-то. Похоже на то, эльфийка вышла из-за трона и увидела, что стало с этим местом после прибытия рыцаря.